Глава 37. Возвращение. Уже на следующий день, как оказался в Петербурге, Лыков поехал в упраздненный переулок. Он сразу почувствовал, что отношение к нему в департаменте полиции изменилось. Извлечения из многостраничного рапорта Алексея о перенесенных приключениях были представлены государю, и тот изволил начертать на полях достойно наивысшей похвалы. Самый приезд сыщика принял обласкал министр. Плеве загадочно улыбался и сочинял наградную реляцию удалому коллежскому асессору. А уж Благово ходил вокруг своего ставшего знаменитым ученика кругами и все пытался его подкормить. Сам Павел Афанасьевич тоже был у государя на виду и даже удостоился личной аудиенции. Ходили слухи, что ему дадут ключ, то есть сделают камергером. Наверху было признано, что именно Лыков, с риском для жизни, совершивший полугодичную командировку в Забайкалье и Манчжурию, раскрыл заговор с целью цареубийства. Благово, кстати, напомнил про февраль 1881 года, когда Алексей пролил свою кровь, спас от покушения в Нижнем Новгороде предыдущего императора, но награды за это так и не получил. Сыщик ожидала какое-то серьезное отличие, пока же дело, которым он занимался, было строго засекречено, еще не все его фигуранты ответили за содеянное. В частности, корпус жандармов и столичное градоначальство оставались в полном неведении относительно операции разведки и участия в ней некоторых чиновников департамента полиции. Одним из неожиданных следствий опасной командировки стали предложения Министерства внутренних дел по административной реформе. Товарищ министр Иван Петрович Дурново спрашивал мнение Алексея, не стоит ли разделить генерал-губернаторство Восточной Сибири на сибирское и амурское в видах улучшения управления огромными территориями. В 1884 году это было осуществлено. Первым генерал-губернатором усеченного Восточно-Сибирского края был назначен генерал-адъютант А.П. Игнатьев, брат Н.П. Игнатьева и отец автора знаменитых мемуаров «50 лет в строю». Наконец, Лыкову дали 3 дня отпуска и выделили служебный экипаж. В нем сыщик и подъехал к дому Зябликова, как только смог освободиться от всех важных дел. На углу упраздненного переулка и Витебской улицы он увидел городового. Раньше такого не было. Выглядело все так, будто он караулит Власа Фирсовича. В доме было тихо, как при покойнике. Жена Зябликова, осунувшаяся, подурневшая, с синими кругами под глазами, не спрашивая, отвела Алексея к хозяину, словно его ждали. Со времени штурма дома Лобова минуло 3 недели. По словам Благово, отставной штабс-капитан за это время ни разу не вышел на улицу, зато зачастил доктор. Из всего воинства питерского короля осталось только Азябликов, кого не застрелили разведчики, тех арестовала полиция. Лыков ходил к другу своего покойного отца с тяжелым сердцем. Он не мог отпустить его, как отпустил Челубея, не ему решать такой вопрос. А даже будь его Лыкова воля, он не простил бы этому человеку его преступления. Как мог боевой офицер, давший присягу дойти до участия в покушении на государя? Как? Поэтому, когда коллежский асессор вступил в знакомый кабинет, лицо его было печально и сурово. Влас Фирсович лежал на диване в шлафроке, грудь его была перебинтована, в комнате остро пахло лекарствами. Совсем недвижимые, исхудалые восковые пальцы. Едва заметное дыхание, провалившееся вглубь черепа глазницы. Разительная перемена произошла с бывшим начальником Лобовского штаба. За те полгода, что они не виделись, он состарился лет на 30. Был крепкий, уверенный в себе человек, с твердой походкой и ясным пониманием жизни, а теперь дряхлая развалина, живой труп. Услышав шаги, Азябликов нехотя приоткрыл веки, увидел Алексея и весь дернулся, даже пытался приподняться на локте. «Жив!» Лыков подсел к больному, взял его бессильную ладонь в свою руку. «Как же так, Влас Фирсович? Что это такое? Ты жив! Слава Богу! Вот, Алеша!» — хрипло, чуть слышно проговорил Азябликов. «Съел! Сам себя съел изнутри! Застрелиться хотел, когда случилось. Дочерей пожалел, они у меня верующие очень. Но все одно убил себя, только медленно, мучительно, терзаниями запоздалыми убил, что на государя посягнул. А когда Елтистов в Сибирь уехал тебя стрелять, отпустил его, не придушил, а мог бы. Побоялся, себя пожалел, а когда телеграмма от Киржака пришла, что ты убит, плакал тайком. А ты живой, это подарок, лучший подарок мне перед смертью. Спасибо, что пришел, не побрезговал. Обманул, значит, этих, молодец, а что, Челубей тоже живой? Жив и здоров, я отпустил его в Америку. Его взаправду чуть не убили. Не я, люди Бордодыма. Мы их там выжгли, весь гадюшник подчистую. Одна девушка, чеченка, его выходила, с того света вернула. Они вместе уехали. Начнут там новую жизнь. Бог им в помощь. Хорошо. А Елтистов? Стрелял мне в спину до 3 раз. Я был в бурке. Эх, вольно оправиться, усмехнулся уголками бессветных губ штабс-капитан. Кассир! Он и есть кассир. А я умираю. Я еще тогда хотел умереть, в ту ночь. Схватил револьвер и выскочил на улицу. Пусть, думаю, в бою убьет, а там солдат не смог. Были полицейские, ты уж извини меня, Леш, я смог бы и погиб бы там. А в русского солдатика стрелять рука не поднялась. Вернулся в дом, ждал, ждал, а ваши все не идут. От ожидания и заболел. Тюрьмы боялся на старость лет, перед дочерьми стыдно. А потом стыдно стало за другое, что сына своего единственного друга убить дозволил. А тут Бог услышал, и вдруг испугался. — Ты не арестовать ли меня пришел? Вцепился слабыми пальцами в руку. Алексей задрожал, как в ознобе. — Нет, нет. Поторопился успокоить его Лыков. — В таком состоянии арестовывать нельзя, я объясню начальству. — Живите дома сколько получится. Никто вас не тронет, обещаю. — Спасибо. Скорей бы уж, Алеша, устал. А все ж хороший нынче день. Помирать ж можно. Ты живой, ты простил ли меня? Прости, Алеша, прости, если сможешь. Алексей молча по сыновьи поцеловал Озябликова в желтый лоб, перекрестил и вышел. Вечером того же дня Влас Фирсович умер. Лыков приехал на отпевание. Вдова рассказала ему, что после его ухода и до самой своей смерти муж был не как в предыдущие дни. Он заметно воспрял духом, скушал куриного бульону и велел позвать священника. Исповедовался, соборовался, простился с ней за дочерьми и благополучно приставился. Так сказала. Благостный в душевном спокойствии. Она так-то измучилась 3 недели наблюдать, как от непонятной болезни угасает близкий человек, хотя бы христианский конец его немного смягчил эту боль. Предсмертную душеспасительную перемену в Озябликове вдова отнесла к появлению Лыкова. Небезосновательно, и была ему очень за это благодарна. Так всегда богохольничал и ругался, мучил нас этим, и ничего поделать было нельзя, только молиться за него. А поговорил с вами и к Богу и возвратился. Спасибо вам, Алексей Николаевич. Похоронили старого штабс-капитана на Зимнюю Казанскую. 22 октября на Богословском кладбище среди могил умерших в военно-сухопутном госпитале офицеров. Погребли его торжественно с протоиереем, 4 табуретами для орденов, катафалком и покровом первого разбора. Лыков про себя решил поставить Власу Фирсовичу на собственные средства памятник. Хоть Озябликов отпустил негодяя Елтистова на его Лыкова убийство, совесть его того не выдержала и сгубила порядочного в душе человека. Дело было еще в том, что теперь Алексей стал богат. Там, на Нижней Каре, он сдал в казну 22 пуда золота, найденного им в подвалах губернаторского дворца. Под слоем угли обнаружилась потайная комната со станком, а в ней огромные сокровища сибирского аль-Рашида. По закону Лыкову полагалось 1/3 от стоимости возвращенного, выходило на круг 97 с лишним тысяч рублей. Алексей уже выделил хорошую сумму сестре в приданое, а теперь подбивал Павла Афанасьевича съездить на его счет месяца на 3 на Платтонское озеро, подлечиться. Сейчас озеро Балатон в Венгрии. Учитель мялся, отказывался, но начал уж потихоньку сдаваться. Со здоровьем у него становилось совсем плоховато. Лучше же всего получилось с Варенькой Нефедьевой. Нижегородская любовь Лыкова, наследница огромного имения, стала теперь для коллежского советника не столь далека и недоступна. С таким капиталом Алексей решился снова навестить барышню и даже испил у нее чаю. На неуклюжие расспросы его про женихов Варенька подняла на Лыкова свои дивные серые глаза и сказала: «Какие же женихи, Алексей Николаевич? Я же сказал, что буду ждать вас, вот я и жду». От таких слов отважный сыщик совсем смутился и дал стрекача. Но встреча с Варварой Александровной теперь стала греть его. Хагишат остался в прошлом, как сон. Ой, пора, пора собирать сватов. Почти полгода Алексей ходил по лезвию ножа, ежедневно рискуя быть разоблаченным и убитым. Теперь он заново осваивал жизнь столичного чиновника. Так непривычно было чувство безопасности и покоя. Можно почитать дома на диване новый роман земляка Бабарыкина. Можно попить в гостях у Благово чаю хоккусин разанистый и бороться с его могучим Василием Котофеевичем. Или скататься в воскресенье в невыносимо красивую осенью Павловск. Или сходить в Бринку. Хорошо. Он, Лыков, проехал и прошагал по высочайшему повелению 15 000 верст, переплыл Амур, побывал в Китае, столкнулся с сотнями новых людей. 6 раз его пытались убить. То московские бандиты, то кавказский обрек, то сибирские вурнаки. Из Питера специально был послан человек, чтобы выстрелить Алексею в спину, а он жив и даже не был ранен. Нашел и потерял нового друга и любимую женщину, спас от гибели царскую семью. Перебил, выполняя поручение, 20 человек и всем гореть в аду, сделался материально независим, в целом неплохо. Скоро, конечно, опять что-нибудь свалится на голову, долго ему еще по морской терминологии Павла Афанасьевича крейнговать и найтовить всякую нечисть. Пока еще можно и отдохнуть. Крейнговать, валить корабль на бок для ремонта, найтовить, связывать, скреплять талями и концами. Вечером после похорон Озябликова Лыков и Таубе увлеченно сворачивали Целковым головы. Они сидели в «Медведе» в отдельном номере, пили коньяк и хорошо молчали. Говорить не хотелось. Было покойно и уютно. 30 минут назад Виктор получил от Алексея дневник своего отца. Он был ошеломлен этой неожиданной находкой. Начал листать, потом закашлялся, шмыгнул небаронски носом и поторопился спрятать тетрадь во внутренний карман мундира, — сказал скупо. — Я не знал его совсем. Он оставил нас, когда мне было 2 года. От отца не уцелело даже записки, мать все уничтожила. Я прочту это потом один. Снова помолчали, потом вспомнили про вензеля и еще раз выпили за них. Военный министр Ванновский так что выхлопотал барону звание флигеля-адъютанта. Это была высокая по нынешним временам награда. Александр II успел наплодить 396 флигелей, чем совершенно обесценил это звание. Нынешний же император жаловался большим разбором. Таубе оказался всего 13-м, и отличие являлось выдающимся к большому удовольствию Виктора. Затем поговорили о Буфаленке, его будущем в России. Таубе неожиданно предложил взять его под свою опеку в военную разведку. Пообтесался за границей, знает английский как родной. Готовая легенда для долгосрочной засылки. Барон употребил загадочное слово «нелегал». Лыков не знал, что оно означает, но спросить постеснялся. Пробурчал только: «Пусть чуток подрастет». Выпили за Буфаленка и снова замолчали. «Эх, Леха остался-то опять без жены», — лениво съязвил после долгой паузы новоиспеченный флигель-адъютант. Сыщик еще зажарким излил ему свою историю, неудавшейся любви к прекрасной чеченке, а тот запомнил. — Что же делать, если всех их вот такие, как вы, с челубеем разбираете? — Отговорки, друг мой, отговорки. Лермонтов был совсем некрасив. Низенький, смоглый, сутулый, неуверенный в себе, а женщины его любили. Не все, правда. — То Лермонтов, А я Лыков. Ладно, немец, перец, колбаса, выпей лучше с исконно русским человеком. А ты знаешь, смерть, что род барона фон Тауби известен с 13 века? Что бароны мы сразу в трех апостасях? Римский, шведский, российский, а были еще и польский. Все равно немец, перец. Эх, Лешка, если бы все русские любили Россию так, как люблю ее я, фон Тауби, много меньше делалось бы в нашей с тобой стране подлости и глупости. Так что, лапоть, нижегородский, давай выпьем за Россию. За Россию. Жизнь продолжалась, и служба тоже. Враги не переводились, и зло по-прежнему таилось за углом. Обоим были еще уготовлены пули, и они потом знали. И много им предстояло славных и опасных дел, что, в общем, их устраивало. Такие были люди.